42. После церемонии, когда все снимки были сделаны, а все поздравления от дипломатов и важных персон приняты, Олег отправился искать Дерин. Но не успел он сделать в толпе и двух шагов, как оказался зажат между капитаном Хопсом и ученой леди Барлоу. «Ваше изневольможное высочество, еще раз поздравляю!» – воскликнул капитан и вместо поклона отсалютовал. Отвечая тем же, Олег на миг представил себя членом экипажа. А впрочем, эта мечта уже из области былого. «Благодарю вас, сэр, за это и...» – он пожал плечами. «За то, что так и не бросили нас в арестную». Капитан Хопс широко улыбнулся. «Да, те первые дни все складывались непросто, правда? А для нас так и вообще немного странно, жестянщики на борту. Но тем не менее я всегда знала, что в конечном итоге из вас получится истинный дарвинист», заметила доктор Барлоу, выразительно глядя на медаль Алика. «Его наградили крестом за отвагу в воздухе, высшая награда британских вооруженных сил гражданскому лицу с профилем самого старика Дарвина». «Истинный дарвинист», — сказал Лори ученая леди, а Боврель хихикнул. «Я уж теперь и не знаю, кто я», — усмехнулся Алик, «но попытаюсь соответствовать оказанной мне чести». «Достойный девиз для нынешнего смутного времени, ваше высочество», — сказал капитан. «С вашего позволения, вынужден отлучиться к нашим американским гостям. Их жестянческие корабли последуют за нами обратно в Европу. С ума можно сойти». «Это точно!» Олег поклонился, а капитан уже торопливо шагал к группе офицеров в темно-синих американских мундирах. «Как быстро все применилось», — сказала доктор Барлоу. «Османы придерживаются нейтралитета. Австро-Венгрия ищет выход из войны. А теперь вот американцы вступили в перепарку. Возможно, Тесла и не положил бы конец войне, но тем не менее его смерть значительно его ускорила». «Будем на это надеяться», — ответил Алек, несколько натянуто, с явным желанием сменить тему. «Клоп!» — пискляво провозгласил Боврель. «Ах да!» — Алек взмахал на руки и подозвал своих. «Мастер Клоп, Бауэр и Хоффман от меня уходят», — с дружеским сожалением сказал он. «Они остаются здесь, в Америке». «А что?» – сказала ученая леди на приказ на немецком. «Страна возможностей». «Единственное в мире жестянщиков место», – заметил со светским поклоном Клоп, – «где нас, мадам, не кличут ни изменниками, ни заговорщиками». «Это лишь до поры, мастер Клоп», – сказал ему Алек. «Когда-нибудь, я уверен, мы все возродимся домой». Как-то непривычно было видеть эту спетую троицу в цивильных костюмах и при галстуках. Но да скоро они облачатся обратно в рабочие комбинезоны. С понедельника они приступают к работе у производителя массажирских шагоходов. «А не скучновато будет?» – спросила ученая леди. «После месяца в разгульной жизни с вашим юным принцем». «Чувствую, мадам, нам будет не до скуки», – ответил Бауэр. «Мистер Форд платит по $5 в день». «С ума сойти!» – округлила глаза доктор Барлоу. Алик улыбнулся, вспоминая, как он недавно пытался всучить Клоппу остаток отцова золота, а тот уперся и стоял на своем. В любом случае, зубочистка весила меньше 20 граммов, то есть тянула не больше, чем на $15. А в шагоходах Форда им на троих такая сумма просчиталась каждый день. «Страна возможностей», — хмыкнув, сказал Лори ученая леди. Германский акцент у него был тоже безукоризненный. «А где ваш граф Фольгер?» — поинтересовалась доктор Барлоу. «Я тут для него заготовила целую кипу периодики». «Да где-то здесь», – неопределенно ответил Алек, озираясь. И графа приметил лишь в затемненном углу отсека. Брови Фольгеру начисто спалило, когда тесловская молния стегнула по их саблям. И теперь он, по его собственному мнению, напоминал безумного кинозлодея. Или же он просто был в очередной раз не в духе. При известии, что трое слуг Алика думают начать новую жизнь в Америке, граф был единственным, кто встал на дыбы. Присягнувший на верность его понимание, должен был всецело содействовать восхождению кронпринца на трон Австро-Венгрии, даже вне зависимости, хочет того сам принц или нет. А тут... Но когда доктор Барлоу с улыбкой, полной сочувственной нежности, направилась к страдальцу вельграфу, лицо его смягчилось, и вскоре они уже увлеченно беседовали в скрытной тенью своего уголка. «Может, я говорю не по делу, господин», — сказал, глядя на них, Хоффман. «Только кажется мне, что их дуэт по меньшей мере странный, Разве нет? Почему? Добродушно хмыкнул Клоп. Наоборот, парочка что надо. Один другого стоит. Вы знаете, господин, о чем мне все время думается? По секрету признался Бауэр. Что с той поры, когда они встали по одну сторону, эта война, считай, что закончилась. Заговорщики, шепнул на ухо Алику Боврель. Прошел еще час, прежде чем Алекс сумел наконец выпутаться из объятий благожелателей и охотников за интервью и из грузового отсека потихоньку ретироваться в кладовую, куда из-за этого тихо удалилась Дерин. Она по-прежнему сидела там, в ожидании, на бочонке меда от фабрикатных корабельных пчел. После последнего скомканного прощания в сербском консульстве Алекс Боврельным видели ее впервые, и зверок попросту бросился ей на руки. Алек, можно сказать, тоже был не прочь. Но с другой стороны не заперта дверца, шумер людный, грузовой отсек. Поэтому Алек лишь кивнул, не зная даже, с чего начать. Он-то думал, что теперь до следующей их встречи пройдут годы, но даже 3 недели показались сроком немыслимо долгим. Сказать это вслух он не осмеливался, во всяком случае пока. Дерин, поглаживая головенку Боврелю, не отрываясь, смотрела на медаль Алика. Это, конечно, была та же самая награда, что и на ее парадном кителе, и та, которой за спасение жизни Дерин был посметно удостоен ее отец. «Дурь какая-то», — сказала она наконец, — «давать медаль за то, что человек шмякнулся». «Я и в самом деле, наверное, ее не заслуживаю», — спросил он. «Да ты их заслуживаешь целую груду, Алек! За спасение корабля там, в Альпах, и за Стамбул!» И еще за то, что отключил машину Теслы. Она ненадолго смолкла. Хотя за последнее от Адмиралтейства ты ничегошеньки не получишь. Ведь ты спас Берлин. А ты, Дерин. Ведь ты при всем этом тоже была и участвовала. Но я не вижу, чтобы хоть одна из медалей украшала тебе. На него нашел кашель. И он отвел глаза. Грудь, внятно сказал Боврель. Дерин при этом захохотала. Но не Алек. «Да мне и одной довольно, спасибо», – отсмеявшись, сказала она. «И меня не было рядом, когда ты останавливал Голиаф». «В каком-то смысле была», – тихо сказал он, уставив в пол. Лишь мысль о ее спасении заставила его нажать на тот курок. Дерин посмотрел на него с озорной улыбкой. «А ты, я вижу, так и не отправился после того удара головой». «Малость того», – сказал Боврель. «Пожалуй, что нет». «Тут многое с той поры в мозгах вертится». Олег посмотрел на нее глаза в глаза. «Хотя, конечно, кое-что прояснилось». Боврель хихикнул, а Дерин, наоборот, хмуро отвернулась. Повисло неловкое молчание. Невольно подумалось, неужели теперь между ними вот так будет всегда? Неловкое заикание, неуверенность. «Я должен тебе кое-что сказать», – произнес он. «Один секрет насчет Теслы». «Да?» Глаза у Дерин расширились. «Вот черт!» «Эх, нам бы куда-нибудь подальше от глаз», – неуверенно сказал Алек и, сердясь на свою нерешительность, вмиг решил, куда именно ему бы хотелось направиться. «Я понимаю, мистер Шарп, что не служу на этом корабле, но как вы думаете, меня могут напоследок один-единственный раз пустить наверх?» «Кто знает», – широко улыбнулась Дерин. «В сопровождении награжденного офицера, может, и отпустят». «Да и мне, возможно, пришло время опробовать тросы». «Ой, у тебя же, наверное, колено еще болит, а твоя трость...» Заметив накануне Дерин среди толпы, он лишь машинально заметил, что трости при ней нет. «Да брось ты, со мной уже все в порядке, просто стараюсь без надобности не рисковать. А вот узлы уже все позабыла», — она тряхнула головой. «Но если ты готов лезть вот так, при параде...» то и я попробую за тобой угнаться».